Жизнь христианина полна конфликтов, однако в то же самое время эта жизнь исполнена самых драгоценных благословений Божьих. Иисус никому никогда не обещал, что жизнь верующего будет легкой, без проблем и страданий. Начинается эта жизнь с желания найти Бога. Это желание появляется в результате убеждения, внушенного человеку Святым Духом, убеждение в том, что человеку необходим Господь. Господь Иисус Христос сказал: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Луки 13:24. Человек долгое время следует широким путем, ведущим к погибели, но, услышав Слово Божье, он узнает, что Бог дарует вечное спасение всем тем, кто поверит в Иисуса Христа и в то, что ради подвига Христа ему прощаются все его грехи. Все это время главный враг Бога и Божьего народа, сатана, старается удержать человека от веры в Слово Божье, точно так же, как он сделал это в случае с Адамом и Евою, намекнув им на то, что Бог сказал им неправду. Однако Дух Божий также воздействует на человека, привлекая его к Богу, и человек следует за ним. Библия говорит, что мы рождаемся свыше от Святого Духа, становимся членами Божьей семьи, детьми Божьими или христианами. Так верующий вступает на узкую дорогу, ведущую в вечную жизнь. В этот момент в жизни верующего возникает еще один конфликт. Библия говорит, что у христианина три основных врага – мир, плоть и дьявол или сатана. На протяжении всей его новой жизни во Христе верующего будут преследовать эти три врага. Самый главный и самый могучий из этих трех врагов – сатана. И он наделяет своей силой двух других. Вследствие этого конфликта христианину приходится быть постоянно начеку, постоянно помнить о своих христианских обетах. Апостол Павел призывает верующего подвязаться добрым подвигом веры. 1 Тимофею 6:12. В конце своей жизни Павел написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел постоянно предостерегает христиан, чтобы они помнили о происках сатаны и о всем том, что находится под его контролем. В послании к Ефесянам 6:10 мы находим следующие слова: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Здесь Павел объясняет, в чем состоит конфликт и как к нему должен относиться и реагировать на него христианин. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских», продолжает Павел. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», говорит нам апостол Павел. Большая ошибка, которую временами допускают христиане, состоит в том, что они пытаются противостоять сатане своими собственными силами. Он с удовольствием поощряет это и всегда выходит победителем в таком поединке с верующим. В подобном конфликте очень важно, чтобы я мог укрыться в крепости, которую врагу не под силу взять. Этой крепостью для верующего является Господь Иисус Христос, и пока мы пребываем в Нем, мы непобедимы. Вот что говорит о такой крепости Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Бог посреди его, он не поколеблется. Господь сил с нами. Бог и Иакова заступник наш». Стихи 2, 6 и 8. Бог предусмотрел для христианина оружие и средства защиты, которыми верующий может воспользоваться во время конфликта. «Примите все оружие Божье», — говорит Павел, и далее перечисляет все элементы этого оружия. Ефесянам 6, 14, 18. С таким всеоружием верующий сможет успешно отразить все нападки врага, потому что наш враг чрезвычайно опасен, он невидим, и из-за этого часто его очень мало боятся. Но он ослепляет человека с тем, чтобы человек не сумел его увидеть, рассмотреть и понять. 2 Коринфянам 4, 4. Он даже может явиться верующим в образе ангела света, как говорит об этом Библия, 2 Коринфянам 11, 14. Он приходит к нам, так сказать, в замаскированном виде с тем, чтобы мы его не узнали. Но он часто приходит, по словам Петра, как рекающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5, 8. Петр, подобно Павлу, предостерегает христиан, чтобы они были бдительны и постоянно помнили, что их враг способен. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить. Петр сам лично был хорошо знаком с этой битвой веры. Петр был человеком порывистым, часто рисковал заходить туда, куда бы ангелы побоялись зайти, и в результате часто попадал в неприятности. Он был слишком самоуверенным. Как-то Господь Иисус Христос сказал ему: «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих и 32. У Петра, безусловно, были свои слабости, и мы знаем, что при определенных, очень трудных обстоятельствах он даже публично отрекся от того, что знает Иисуса Христа. Сатана никогда не дремлет, он постоянно готов уловить верующего в момент слабости и ослабления бдительности. И тогда он толкает верующего на совершение греха. Почему такой конфликт называется битвой веры? Потому что, как сказал Иисус Петру, нельзя допускать, чтобы оскудела вера твоя. Господь Иисус Христос молился о Петре, чтобы тот, проходя через искушение, не потерял веры в Иисуса. И он, как вы помните, добавил: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Луки, 22 глава, 32 стих. Петр был необходимым для развития христианства, необходимым как апостол Господа Иисуса Христа. И Иисус знал, что Петр станет главою той миссии, которую Господь Иисус Христос доверил своим апостолам. Победу верующий может обрести только в Господе Иисусе Христе. Только Господь способен одерживать победу над сатаной. И только Он может дать победу над сатаной Божьему народу. Если мы пребываем в Нем и живем верою в Него, победа над сатаной будет нам обеспечена. Мы учимся этому на опыте, и из своего личного опыта узнаем, что, как писал пророк, не ваша война, а Божья. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. 2 Паралипоменон, 20 глава, 15 стих, книга Исход, 14 глава, 14 стих. Тот факт, что христиане нуждаются в помощи Господа Иисуса Христа, ясно виден из слов Иисуса к Петру. «Я молился о тебе». Без его постоянного ходатайства за нас на небе у нас было бы слишком мало сил, чтобы противостоять врагу, который гораздо сильнее нас. Но Господь Иисус Христос и сегодня сидит одесную Бога на небе, молясь за нас, как Он молился когда-то за Петра, чтобы не оскудела вера наша. Он одержал победу над нашим врагом сатаной в тот момент, когда взошел на Голгофский крест за наши грехи. Он приходил в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. И Он совершил это. Наступит день Его возвращения в славе на землю, когда Он уничтожит самого дьявола, как говорится об этом в Откровении 20 главе 10 стихе. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное. Мы можем благодарить нашего Бога за то, что Он поразил нашего врага и расстроил все его козни, если мы верим Господу Иисусу Христу и пребываем в Нем, в нашем Господе и Спасителе. Аминь.